Дарья Павловна. Дарья Павловна, я умоляю вас. Простите меня. Я прощаю вас, Степан Трофимович. Я вас так же ценю и уважаю. И думайте обо мне тоже хорошо. Ба, значит, речь шла о Даше. Папа, пошел прочь! Господи, ну под чем тут разбери? Ну какие-то чужие грехи. В Швейцарии, ну поди разбери. Прошу замолчать. Верховенский, ваш отец действовал благородно. Вы же нанесли обиду Дарье Павловне, которую все мы здесь уважаем. Ставрогин! Вы! Ну что, Шатов? Чем пожаловали? Я пришел вам сказать, что завтра состоится собрание. И какая роль мне предназначена? Вы член Центрального комитета. Вам известны важнейшие тайны. Но ведь никакого Центрального комитета не существует. Вы да я. Ну, стало быть, только вы, Верховенский. Да ведь и самой организации тоже не существует. Организация будет. Если мне удастся сплотить этих дураков в пятерки и организовать их в единую силу. Ах так. Пятерки дураков. А, впрочем, движение наших русских организаций такое темное дело. И почти всегда такое неожиданное. Действительно, у нас все можно попробовать. И как же вы собираетесь этого добиться? Первое. У меня будут чины и должности. Секретари, казначей, председатели. Усваиваете? А затем главная сила. Цемент все связующий. Это стыд собственного мнения. Ни у кого ни одной собственной идеи в голове не осталось. Будут думать так, как я того захочу. Отлично, отлично. Но, знаете, есть одна штука получше, чтобы цементом всех связать. Надо подговорить 4 членов вот этой самой вашей пятерки укокошить 5-го, ну, под видом того, что он донесет. И вот тогда пролитой кровью вы их всех как одним узлом и свяжете. Ставрогин! А, впрочем, что это я... Чужие мысли за свои выдаю. Вы ведь Шатова, который якобы написал донос губернатору, уже убить положили. Я? Шатова? Каким образом, Николай Васильевич, вы же так не думаете. Достаточно того, что вы так думаете. Откровенным правом на бесчестие легче всего русского человека за собой увлечь можно. Откровенным правом на бесчестие? Превосходные слова. Так ведь это же все к нам прибегут. Николай Васильевич, вы же все понимаете. Вы же начальник, вы лидер. Вам знамя в руках надо держать. А я при вас сбоку буду секретарем. А? Николай Селч, вы будьте со мной, а я вас от вашей жены освобожу. Слушайте, вы, если вы еще хоть один раз посмеете заговорить со мной на эту тему, не миновать вам моей палки. Николай Селч, Николай Селч, ну... Все. Ну, в замысле моем нет ничего обидного. Я здесь, сударь. Алексей Егорович, одеваться. Слушаюсь. В каком часу? вас прикажете ожидать? Не знаю. В час, половину второго, не позже двух. Слушаюсь. Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел. Как? Как ты сказал? Благослови вас Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел. Голубчик, а ведь я помню время, когда ты меня на руках нянчил. Я вас дождусь, сударь. О, папа, что ты здесь делаешь? Тебя же прогнали. Да, я пришел за оставшимися вещами. И вскоре отправлюсь без всякой надежды вернуться. Ну-ну-ну, вернешься. Приживальщик. Приживальщиком был, приживальщиком и останешься. Пьер, я прошу тебя. Ты мог бы выражаться со мной иначе. Но ведь ты же сам говорил, что истина превыше всего. А истина состоит в том, что ты притворялся, будто бы любишь Варвару Петровну. А Варвара Петровна притворялась, будто бы не замечает твоей любви. Вот за весь этот вздор она тебя и содержала. Следовательно, ты кто? Приживальщик. Вчера я посоветовал отдать тебя в богадельню. Господи, ты не знаешь, что значит быть отцом! Что? Отчего же? Ты меня этому научил! Когда не кормил меня, не поил, я был еще грудным младенцем, а ты меня по почте в Берлин как посылку отправил. Ну ведь болел я за тебя всем своим сердцем, болел, хоть и по почте болел. Ладно, хватит хныкать. Россия в последнее время только и делает, что хнычет. Ничего, к счастью, мы это скоро исправим. Подожди, кто это мы? Мы? Нормальные люди. Мы переделаем мир, мы спасители, понял? Помилуй, да неужели ты себя взамен Христа представить хочешь? Да посмотри ты на себя! А что? Мы все разрушим, камня на камне не оставим, и все начнем сначала. Вот тогда-то и будет равенство. Ведь ты проповедовал равенство, да? Да. Вот, ты его и получишь. И держу пари, не узнаешь. Разумеется, не узнаю, если это равенство похоже на тебя. Да не об этом мы мечтали. Вы мечтали, а мы приступаем к действию. Как можно быть таким бесчувственным? Просто я хорошо усвоил твои уроки. Ведь ты же сам учил, что нужно быть жестоким с несправедливостью. Да. Уверенно шагать вперед, в будущее. Вот мы и пойдем. И ударим зуб за зуб, как в Евангелии. Несчастный! В Евангелии этого нет и быть не может. Ну, не читал я эту паршивую книжонку. И других не читал. Какой в них прок? Прогресс! Вот что важно. Да нет, глупец ты. Шекспир и Гюго прогрессу не мешают. Напротив, уверяют тебя. Это... Ну, какой? Какой Шекспир? Гюго? Гюго – это старая задница. Больше ничего. А что до Шекспира, то наши крестьяне, работающие в полях, нужды в нем не имеют. Им сапоги нужны. Сапоги. Вот так. И они их получат, как только мы все разрушим. Успокойся, старик, твои идеи осуществятся. Это не мои идеи, не мои. Я мечтал о том, чтобы все люди в мире любили бы друг друга. Да нету нужды в любви. Польза – вот это счастье. Нет. Никогда ни один человек не согласится забыть о своей любви. И потом, как ты не понимаешь, человеку, кроме счастья, точно так же и ровно столько же нужно и несчастье. Ты меня раздражаешь. Ты никогда не знаешь, чего ты хочешь. Я же знаю наверняка, половину голов срубить, а тех, кто останется, напоить. Рубить головы всего легче. Вот иметь идею всего труднее. Какую? Какую? Ну какую идею? Идея — это вздор! Это мусор! Чтобы иметь справедливость, нужно убрать мусор! Нужно действовать! Мое дело разрушить! Строить будут другие! И не надо этих реформ, улучшений. Чем больше реформируют и улучшают, тем хуже становится. Чем быстрее начинают разрушать, тем лучше становится. Сначала разрушить, что потом не наше дело. Все остальное это... Стоп! Мусор! Ерунда! Он помешан. Он помешан. Степан Трофимович, прежде чем мы с вами окончательно расстанемся, нам надобно поговорить о деле. Да, ну... Молчите, буду говорить я. Я кладу на ваше имя 1200 рублей пенсиона до конца ваших дней. Далее я кладу 800 экстренных. Итого 2000. Немало, Степан Трофимович? Немало? Ну, так берите эти деньги. Берите, берите и живите где хотите. Хотите за границей, хотите в Петербурге, хотите в Москве, но только не у меня. Господи, боже мой, ведь совсем недавно с такой же настойчивостью вы требовали от меня другого. Я согласился, я вырядился в жениха. Степан Трофимович, уверяю вас, вам самому очень хотелось жениться. Это было написано на вашем лице. Еще бы, на молоденькой. Молчите! Я умоляю вас, ни слова больше. Все, все, я ухожу в богадельню. В богадельню не ходят с 2000 дохода. Хотя ваш сын, который гораздо умнее вас, говорил о богадельне. Все, все, что вы мне можете сказать, да? Это последнее наше прощание. За 20 лет, за Удались всю... Удались вам эти 20 лет. 20 лет обоюдного самолюбия и больше ничего. Вот ваши письма. Вы писали их не мне, вы писали их к потомкам. Стилист, а не друг. Вы говорите, как мой сын. Что вы сделали для меня за эти 20 лет? Вы всегда не уважали меня. Да, я имею бездну слабостей. Да, я вас объедал, но объедать-то никогда не было моим высшим принципом. Это случилось само по себе, я не знаю как. Я всегда думал, что между нами было нечто выше еды, и никогда, никогда я не был подлецом. Я не возьму от вас никаких денег. Я уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца-гувернёром, либо умереть где-нибудь с голода под забором. Я знала, что под конец вы захотите меня опозорить клеветой. Вы даже готовы умереть под забором, да? Чтоб только доказать, что это я вас пустила по миру. Прощайте. Прощайте, вы всегда презирали меня. Прощайте мои мечты. 20 лет, но в путь. В путь. В новый путь. Степан, Степан. Эй, сударь, не позволите ли зонтиком вашим заодно позаимствоваться? Ты кто? Да никто. А вы господин Ставрогин. А, Федька каторжный. Сбежал с каторги? Да, решил, что очень уж долго сроку приходилось дожидаться. А здесь что делаешь? Да вот, Петр Степанович, обещали мне паспорт купеческий добыть. Вот ожидаю их милости. А вы б мне, сударь, согреться на чаек 3 целковых соблаговолили? Это что ж стало быть, ты меня здесь стерег? Я этого не люблю. Почему приказанию? Ну, чтоб по приказанию, то этого не было ничего-с. Но, Петр Степанович, говорили, что могу вам пригодиться, если нужда такая выйдет. Я давно вас здесь поджидаю. Так три-то целковых за ожидание с вас причитаются. Слушай, Федор, я люблю, чтобы мое слово понимали раз навсегда. Не дам тебе ни копейки, нужды в тебе не имею и не буду иметь. Впредь мне не попадайся. Марш! Да вы-то мне нужны, сударь, вот что! Шел прочь, а то ударю! Но я все-таки подожду вас на обратном пути. Так уж и быть. Мне Шатов нужен. Ставрогин. Чаю хотите? Не откажусь, если теплый. Горячий даже. Осторожнее. Вы что же... По-прежнему в тех же мыслях? Да. Я имею в виду самоубийство. Я понял, да, я в тех же мыслях. Когда же? Вскоре. Послушайте, Кириллов, по-моему, вы очень счастливы. Да. Я очень счастлив. Нет, я, конечно, понимаю... Застрелиться. Я тоже, знаете, иногда представлял, если бы сделать злодейство или такой стыд, такой подлый позор. И вдруг мысль. Один удар в висок. И ничего не будет. И стыд не имеет никакого значения. Я это понимаю. Я счастлив не поэтому. А почему же? Видали вы лист? С дерева лист. Ну, видал. Зеленый. Яркий. С жилками. И солнце блестит. Хорошо, правда? Так вот, лист оправдывает все. Человеческие страдания, рождение, смерть, все, что происходит на земле, все хорошо. Даже если... Что? Даже если злодейство сделано одному из детей... Девочке, например, если ее насилуют, и это тоже хорошо. Вы это сделали? Горячо. Что вы мне кипяток подсунули? Ставрогин, если такое злодейство содеяно, то и это хорошо. И кто размозжит голову за обесчещенного ребенка, и то хорошо. И кто не размозжит, а напротив, простит, и то хорошо. И то счастье. Если бы мы знали, что счастливы, то были бы счастливы навеки. Ступайте спать. Оставьте меня. Шатову скажите, что я хочу его видеть. Шатов. Шатов, к вам пришли. Шатов. Разъясните-ка мне, во-первых, вы ударили меня не за связь мою с вашей женой? Нет. И не из-за этих глупых сплетен насчет меня и вашей сестры? Нет, нет, нет. Я не верю сплетням. Хорошо. Стало быть, я угадал. Впрочем, это сейчас не так важно. Поскольку я не знаю, что будет со мной завтра, я принужден был прийти сегодня, чтобы предупредить, что, может быть, вас убьют. Убьют? Да. Общество Петра Верховенского. Но им не в чем меня упрекнуть, понимаете? Я вступил в это общество, потом поехал в Америку, где мысли мои переменились. По возвращении я сказал, что я расхожусь с ними во всем. И это право моей совести и моей мысли. Не кричите. Верховенский такой человечек, кто не дрогнет истребить вас в удобную минуту, как могущего донести на организацию. Тем более губернатор получил какое-то письмо. Но я не писал никакого письма! И потом, эта организация, ее как бы не существует вовсе. Да, пожалуй, что один Петр Верховенский есть. Боже мой, этот клоп, невежда, дуралей, который ничего не понимает в России. Это правда, все они мало что понимают в России. Но даже дуралей вполне способен спустить курок. Я просто хотел, чтобы вы имели это в виду на всякий случай. Я благодарю вас. Благодарю. Тем более, что вы сделали это после того, как я вас ударил. Добром воздаю за зло. Приятно вам мое христианство? Да. Я непременно был бы христианином, если бы верил в Бога. Но, видите, зайца не хватает. Зайца? Ну да, чтобы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в Бога, надо Бога. Не богохульствуйте! И бросьте! Оставьте этот ваш тон! Возьмите человеческий. Заговорите хоть раз в жизни, заговорите голосом человеческим. Вспомните, чему вы меня учили перед моим отъездом в Америку. Что-то не помню. А я скажу. Я напомню. Вы говорили, что русский народ, единственный народ, богоносец, призванный спасти мир именем нового бога. Вспомните ваше выражение. Атеист не может быть русским. Да-да, вы тогда не говорили, что зайца нет. Да, вы все говорили тогда мне это. И я поверил вам. Семя осталось, оно проросло. Ну, продолжайте. Я очень люблю выслушивать русских людей, которые хоть во что-нибудь верят. Перестаньте! Перестаньте, да, вы все говорили мне это тогда. Но в то же время совершенно обратное говорили Кириллову. Пойдите, взгляните на него, теперь это ваше создание. Вы отравили разум этого несчастного, вы довели его до исступления. Пойдите, взгляните на него. А Кириллов мне только что сам сказал, что он совершенно счастлив. Да я не об этом с вами говорю! Как вы могли говорить ему одно и в то же самое время мне говорить совершенно другое? Я вас не обманывал. Ни того, ни другого. В обоих случаях я пытался убедить себя самого. Как? Вы атеист? Вы не веруете больше в то, чему... А вы сами веруете вы в Бога или нет? Я верую в Россию, в ее православие. В Бога. В Бога. Я, вероятно, буду веровать. Видите? Не верите. Да и может ли умный человек веровать? Невозможно. Погодите, я не сказал, что я не верую вовсе. Я не сказал. Все мы мертвецы или полумертвецы, не способные веровать. Надо бы вот народ-то поднять. Я ведь не о себе, я об вас говорю. Я один, один способен понять ваш ум, ваш гений, широту вашей культуры, ваших идей. Поймите, повсюду, в каждом поколении есть лишь горстка людей. 2-3, не больше. Вот вы один из них. Вы один, один могли бы поднять это знамя. Да что это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я могу поднять у них знамя. Он-то потому, что его восхищает моя необыкновенная способность к преступлению. Так он это называет. Я знаю. Знаю, что вы изверг. Может быть, такой же, как и он. Говорят, будто вы не знаете различия между какой-нибудь сладострастную зверскую штукой и жертвую жизнью ради человечества. Говорят также, но я в это никак не желаю верить, но говорят, что вы заманивали и развращали детей. Господи! Боже мой, это было? Ну-ка, говорите, говорите. Это правда, говорите, только не надо, лгать. Николай Ставрогин не может лгать перед чатом, который бил его по лицу. Говорите, если это правда, я пойму. Пойму ваше отчаяние, ваше бессилие, да? Вы не можете, вы действительно не можете поднять это знамя. Господи, ну почему? Почему я принужден верить в вас до конца своих дней? Почему я не могу вырвать вас довольно, из своего сердца? Довольно эти вопросы неуместны. Да и не все ли равно? Меня занимают вопросы куда более банальные. Например, следует ли жить? Или следует себя умертвить? Как Кириллов? Кириллов? Кириллов пойдет до конца. Это новый Христос. Вы... Вот вы могли бы себя умертвить? Надо было бы. Я знаю, что мне надо было бы убить себя. Смести с земли, как подлое насекомое. Но я боюсь показать великодушие. Может быть, я сделаю это завтра. А может быть, никогда. Это единственный вопрос, Шатов, который я на самом деле себе задаю. Вот. Вот чего вы ищете-то. Вы ищете наказание. Довольно. Вы целуете землю, облеете слезами и просите прощения. Довольно, я хотел бы вам сделать совершенно посторонний вопрос. Ради Бога. Если мне в самом деле суждено исчезнуть, я хотел бы просить вас, если это возможно, не оставить мою жену. Вашу жену? Вы женат? Да, на Марье Тимофеевне. Как же вы могли жениться? Это произошло 2 года тому назад в Петербурге. Вас силой заставили? Меня силой? Никто не заставлял. У вас есть ребенок от нее? Нет, У нее нет ребенка и быть не могло. Марья Тимофеевна девица. Но я прошу вас не оставить ее. Ставрогин, я знаю вас. Вы ведь покарать себя хотите за злодейство. Шатов, я мог убить вас тогда за пощечину. Но я же убрал обе руки назад. Так не терзайте же вы меня. Слушайте, Ставрогин. Ступайте к Тихону. Это еще кто такой? Впервые слышу. Да нет, вы его знаете. Это бывший архиерей, живет у нас в монастыре на покое. Он вам поможет. Кто? Кто может помочь мне в этом мире, Шатов? Вот видите, даже вы не можете. Уходите. Какая скверная погода. Слышите, Лебяткин идет. Уходите, прошу вас. Ах, Николай Всеволодович, милости просим, милости просим. Где Марья Тимофеевна? Марья Тимофеевна здесь, рядом. Не спит? Нет, она сидит и в карты гадает. Хорошо, потом. Сначала надо с вами кончить. Я благодарен вам, Николай Всеволодович. Ах, как бы я хотел вылить, излить перед вами. Капитан, я вижу, вы за все это время совершенно не переменились. Ну, как же, я обновляюсь, как змей, Николай Всеволодович. Я даже написал мое завещание. Вот это любопытно. Что же вы завещаете и кому? Дело в том, что я прочел в газете об одном американце. Он все свое огромное состояние оставил на фабрике, на положительной науке, свой скелет студентам в тамошнюю академию, а кожу на барабан, с тем, чтобы денно и ночно выбивать американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли североамериканских штатов. Россия – игра природы, но не ума. Попробовал бы я завещать мою кожу на барабан с тем, чтобы денно и ночно выбивать русский национальный гимн. Сочли бы за либерализм, запретили мою кожу, так что я ограничился одним скелетом. Хочу завещать свой скелет в академию, но с тем, однако, чтобы на лбу его был написан ярлык со словами навеки веков «Раскаявшийся вольнодумец». Вот. Вот. Вы знаете, у меня здесь в кармане карандашик. Я хотел бы... Стало быть, вы знаете, что вам угрожает смертельная опасность? Какая смертельная опасность? Вы, может быть, шутите, Николай? Донесли вы или нет? На общество Петра Верховенского, член которого сами состоите. Не состою я в их обществе. Увлекся с первого начала, просто по дружбе. Разбрасывал разные бумажки. Вы письмо губернатору писали? Нет. Ну, написал губернатору, просто чтобы объяснить. Ну, я же не на вас, не на все общество. Я мечтаю о Питере, благодетель. Не откажите в средствах, я ведь как солнце. Перестаньте, я вам и так достаточно передал. Ну, это уж извините. У меня есть... Я же терпел фамильный позор. Это какой же фамильный позор? В том, что ваша сестра в законном браке с Николаем Ставрогиным. Да, ну брак-то под спудом. Роковая тайна, Николай Сергеевич. А вот я и пришел вам сказать, что завтра я объявляю наш брак. Таким образом снимается вопрос о субсидиях и о фамильном достоинстве. Но это невозможно. Вы не можете, ведь она полоумная. Я сделаю такие распоряжения. Ну а как же ваша родительница? Ведь вы ведете вашу супругу в дом. Это не ваше дело. Как не мое? А я? А как же я? Неужели вы меня так и сбросите, как изношенный сапог? Да, да, именно как старый изношенный сапог. Очень точное слово. А теперь зовите Марью Тимофеевну. Марья Тимофеевна, вас Николай Всеволодович зовет. Thank you. Здравствуйте, князь. И ступайте. Нет, не сюда, на улицу. Здесь вы подслушивать будете. Там же дождь идет. Возьмите мой зонтик. Ваш зонтик стоил? Зонтика всякий стоит. Вот так вот. Вот так вот разом определяете минимум, брат человеческий. Можно мне вам руку поцеловать? Нет, не теперь. Хорошо. Садитесь. Что с вами? Я напугал вас? Нет, нет. Ничего, ничего. Мне просто показалось. Прошу вас, князь, пройдите, пожалуйста, вот сюда к свету, чтобы мне было можно вас разглядеть. Да что с вами? Ничего. Да я вас и не узнала сначала, приняла за другого. А что это у вас в руке? В какой руке? В правой. Что это, нож? Какой нож? У меня ничего нет в руках. Вот, поглядите. А, да, вижу, вижу. Нынче ночью видела во сне человека. Похож он на моего князя, но не он. Он шел ко мне с ножом в руке. Князь, вы ли убийца из сна моего? Успокойтесь. Успокойтесь, оставим сны. Если вы мой князь, отчего вы не обнимете меня? Нет, нет, нет, он никогда не обнимал меня. Он был со мной просто нежен. Я от вас нежности не чувствую, и даже напротив, от вас угроза исходит. Марья Тимофеевна, я пришел сказать, что я завтра объявляю наш брак. Отныне мы будем жить с вами вместе. Благодарю. Благодарю вас, князь, но я не могу принять. Я вам совсем не гожусь. Я давеча разглядела родню вашу. Я им совсем не подхожу. Мне показалось, что вы обиделись, право, напрасно. Нет, я совсем не обиделась. Просто посмотрела я на всех на вас. Все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились. Сойдутся, даже посмеяться-то по душе не умеют. Так много богатства и так мало веселья. Нет, я совсем не обиделась. Просто мне показалось, что вам было стыдно за меня. Вам было стыдно за меня. Вот, вот с этого самого момента вы стали удаляться от меня. У вас лицо как-то переменилось. Князь мой уехал. А тот, кто меня презирал или, может быть, даже ненавидел, остался. И вместо слов ласковых... Нетерпение, ярость и нож! Марья Тимофеевна, я прошу вас успокоиться. Поверьте, все это ваши фантазии. А знаете что, князь? Вы сейчас уйдите за дверь, а потом войдите снова. Нет, простите, я не очень понимаю, почему я должен уходить, входить? Зачем все это надо? Как зачем? Затем, чтобы я знала, кто же вы есть на самом деле. Я ведь столько лет ждала. Я каждый день себе представляла, как он войдет, вернувшись после долгого путешествия. Вы сейчас уйдете за дверь и войдете снова. И тогда, возможно, я вас узнаю. Марья Тимофеевна, я же вам сказал, что завтра я объявляю наш брак. Ну хорошо, вы не хотите жить в моем доме. Мы не будем жить в моем доме. Мы с вами уедем. Уедем далеко, в Швейцарии. Там в горах есть одно место, я его знаю. Вы будете молиться, у вас будет служанка. Вы будете делать все, что угодно, только вот так. Всю жизнь там, на одном месте. Согласны? Решаетесь? Ты хочешь умереть? Ты даже хоронишь себя заживо. А потом? Потом, когда ты снова захочешь жить, ты и от меня избавиться захочешь? Да не с этим места, с этого места. Я никогда вас не брошу. Я... Нет, не таков мой князь. Что вы меня князем называете? За кого вы меня принимаете? А разве вы не князь? Я не был никогда никаким князем. Значит, вы мне так сами и говорите, что вы не мой князь? Вот. Теперь я тебя узнала. Ты не мой князь. Нет, нет, мой князь никогда бы меня не постыдился. Не стал бы он меня в горы запрятывать. Он стал бы меня всем показывать. Да неужто вы в самом деле сумасшедшая? А он никогда не говорил мне, что я сумасшедшая. Да посмотрите на меня внимательно. Неужели вы меня не узнаете? Я ваш муж. Прочь! Прочь! Самозванец! Я моего князя жена, и не боюсь твоего ножа. А ты что думал, что я спала? А я видела, видела, как ты давеча-то ночью приходил и нож вынимал, а? Смерть моей хочешь. Что? Что ты сказала, несчастная? Потому что я мешаю тебе, убийца! Молчи! Молчи, идиотка! Она пива! Вот, сударь, вот! Долой нож! Но ведь случай так и просится. У капитана Лебяткина, где вы сейчас изволили быть. Что? У них дверь всю ночь настежь не запертой стоит. Сам спит пьян мертвецкий, кто хошь заходи, кого хошь режь. Хоть брата, хоть сестру. Ты что ли, Федька, заходил ночью, а? Ну, может, и заходил. А что ж ты не зарезал? А зачем мне просто так резать? Мне, Петр Степанович, объяснили, что с обоих зарезанных, с вашей милости, можно 1500 вынуть. Да я вам как отцу, аль как брату родному говорю. Развязали б вы меня, чтоб знал вашу правду-то истинную. Ну, намекнули б, а? Словом ли, задатком? Ну, 3 рублика, что я прежде просил. Соблаговолите, а нет, ваше сиятельство. Ах!